Разве можно подсчитать время на домашние дела, даже если ходить всю неделю с хронометром в руках? Люся Маркарян предлагает указать общее время, что остается от рабочего дня и дороги, а потом перечислить, что на это время приходится. Мы удивлены, оказывается, для дома у нас есть от 48 до 53 часов в неделю. Почему же их не хватает? Почему столько несделанного тянется за нами из недели в неделю? Кто знает? Кто действительно знает, сколько времени требует то, что называется семейная жизнь? И что это такое вообще? Я беру свою анкету домой. Люся Черная тоже. Надо успеть до конца дня провернуть разные дела. Путь к дому сегодня нелегок. В руках две тяжеленные сумки. Куплено все, кроме овощей. В метро приходится стоять. Одна сумка в руках, другая под ногами. Толкучка, читать невозможно. Стою и считаю, сколько истратила. Всегда мне кажется, что я потеряла деньги. Были у меня две десятки, а сейчас одно серебро. Не хватает трешника. Пересчитываю опять, вспоминаю покупки, что лежат в сумках. Второй раз уже выходит, что я потеряла 4 рубля. Бросаю это. Начинаю разглядывать тех, кто сидит. Многие читают. У молодых женщин в руках книжки, журналы, у солидных мужчин газеты. А он сидит толстяк в шапке пирожком, смотрит крокодил, лицо мрачное. Молодые парни отводят взгляд в сторону, сонно прикрывают глаза, лишь бы не уступить место. Наконец, сокол. Все выскакивают и бросаются к узким лестницам. А я не могу. Пакет с молоком, яйца, плетусь в хвосте. Когда я подхожу к автобусу, очередь машин на 6. Попробовать сесть в наполнившуюся, а сумки? Все же я пытаюсь влезть в третий автобус, но сумки в обеих руках не дают мне ухватиться, нога срывается с высокой ступеньки, я больно ударяюсь коленкой, в этот момент автобус трогается. Все кричат, я вижу, автобус останавливается, какой-то дядька, стоящий у дверей, подхватывает меня и втягивает, я валюсь на свои сумки, колено болит, в сумке наверняка яичница. Зато мне уступает место». Сидя, я могу взглянуть на коленку, на дырявый чулок в крови и грязи, открыть сумки и убедиться, что раздавлено лишь несколько яиц и смят один пакет молока. Ужасно жалко чулки, 4-рублевая пара. Как только я открываю дверь, все выбегают в переднюю, ждут. Дима берет из моих рук сумки и говорит: «Сумасшедшая». Я спрашиваю: «Как Гулькин животишко?» «Ничего, все в порядке». Котика прыгает на меня и чуть не сбивает с ног. Гулька требует немедленно ляписин, который она уже заприметила. Я показываю свою коленку и, прихрамывая, иду в ванную. Дима тащит йод и вату. Все меня жалеют, мне очень хорошо. Я люблю вечер пятницы. Можно посидеть подольше за столом, повозиться с ребятами, уложить их на полчаса позже. Можно не стирать, можно сесть в ванную. Но после бессонной ночи ужасно хочется спать, и мы, уложив ребят, бросаем все на кухне, как есть. Я уже легла, Дима еще в ванной, уже сон тяжелит мое тело. Но вдруг мне представляется, что Дима по привычке заведет будильник. Сую его под диван со словами: «Сиди и молчи». Но его тиканье пробивает толщу дивана. Тогда я выношу его на кухню и запираю в шкафчик с посудой. Суббота. В субботу мы спим долго. Мы, взрослые, проспали бы еще дольше, но ребята встают в начале 9-го. Утро субботы — самое веселое утро. Впереди 2 дня отдыха. Будет нас котика, прибегает к нам, научился опускать сетку в своей кровати. Гулька уже прыгает в своей кроватке и требует, чтобы мы ее взяли. Пока ребята возятся с отцом, кувыркаются и пищат, я приготовляю громадный завтрак. Потом отправляю детей с Димой гулять, а сама принимаюсь за дела. Прежде всего ставлю варить суп. Дима уверяет, что в столовой суп всегда невкусный. Дети ничего не говорят, но суп мой всегда едят с добавкой. Пока суп варится, я убираю все 3 комнаты, вытираю пыль, мою полы, трясу одеяло на балконе, что, конечно, нехорошо, но так быстрее, разбираю белье, намачиваю свое и Димино в лотосе, собираю для прачечной, а детское оставляю на завтра. Провертываю мясо для котлет, мою и ставлю на газ компот, чищу картошку. Часа в 3 обедаем. Для ребят это поздновато, но надо же им хоть раз в выходной погулять как следует».